Глава 36. Обезьяна, попугаи, гребешки и ленты — все приготовлено у графини Альфельд к приезду поручика Фредерика. Она выписала даже за дорогую цену последний роман знаменитой Скюдери. В роскошном переплете с позолоченными чеканными застежками он положен был по ее приказанию среди флаконов с духами и коробочек с мушками на элегантном туалете с золочеными ножками и с мозаичной инкрустацией в будущем будуаре ее ненаглядного Фредерика. Исполнив таким образом эту мелочную материнскую заботливость, которая смягчила на время ее злобную натуру, она стала обдумывать, как бы вернее и скорее погубить Шумахера и Этель, которые с отъездом Левина лишились своего последнего защитника. В короткий промежуток времени в Мунгольмской крепости произошло несколько событий, о которых графиня Альфельд имела самые смутные понятия. Кто этот раб, вассал или чужак, которого, судя по уклончивым и загадочным словам Фредерика, полюбила дочь бывшего канцлера? В каких отношениях мог находиться барон Ординер к мунгольмским узникам? Что за непонятная причина его странного отсутствия в то время, когда оба королевства заняты были его близкой свадьбой с Ульрикой Альфельд, которой он, по-видимому, чуждался? Наконец, что произошло при свидании Левина Кнуда с Шумахером? Ум графини терялся в догадках и предположениях. В конце концов, чтобы выяснить себе эти тайны, она решилась лично отправиться в Мунгольм, побуждаемая, с одной стороны, женским любопытством, с другой — ненавистью к врагам. Однажды вечером, когда Этель находилась одна в саду крепости и в шестой раз принималась чертить алмазом своего перстня какие-то таинственные буквы на черном столбе у входа, на пороге которого в последний раз видела она своего ординера, дверь отворилась. Молодая девушка вздрогнула. В первый раз еще отворялась эта дверь с тех пор, как она захлопнулась за ординером. Бледная, высокая женщина, одетая в белое платье, стояла перед Этелью. Сладостной, как отравленный мед, улыбкой, с кротким, доброжелательным взглядом, в котором сверкало по временам выражение ненависти, досады и невольного удивления. Этель смотрела на нее с изумлением, граничащим со страхом. После смерти ее старой кормилицы, скончавшейся на ее руках, это была первая женщина, которую видела она в мрачных стенах Мунгольмской крепости. «Дитя мое», — нежно спросила незнакомка, — «вы дочь мунгольмского узника?» Этель невольно отвернулась. Незнакомка не внушала ей доверия. Ей казалось, что даже дыхание этого нежного голоса было отравлено ядом. «Меня зовут Этель Шумахер», — ответила она после минутного молчания. «Отец говорил мне, что в колыбели меня называли графиней Тонгсберг и княжной Воллин». «Ваш отец говорил вам это?» — вскричала незнакомка с выражением, которое поспешила смягчить, добавив: «Сколько горя вытерпели вы!» «Горе постигло меня при моем рождении», — ответила молодая девушка. «Батюшка говорит, что оно не оставит меня до могилы». Улыбка мелькнула на губах незнакомки, которая продолжала сострадательным тоном: «И вы не ропщите на тех, кто бросил вас в эту темницу? Вы не проклинаете виновников вашего несчастья?» «Нет. Наши проклятия могут накликать несчастье на тех, которые заставляют нас страдать». «А знаете ли вы, — бесстрастно продолжала незнакомка, — кто виновник ваших страданий?» После минутного раздумья Этель сказала: «Все делается по воле Божьей». «Ваш отец никогда не говорит вам о короле?» «О короле? Я не знаю его, но молюсь за него каждое утро и вечер». Этель не поняла, отчего при этом ответе незнакомка закусила себе губы. «Ваш несчастный отец никогда не называл вам в минуту раздражения своих заклятых врагов — генерала Аренсдорфа, епископа Сполисона, канцлера Алефельда. Я никогда не слыхала таких имен. А известно ли вам имя Левина Кнуда? Воспоминание о сцене, происходившей 2 дня тому назад между дронгеймским губернатором и Шумахером, было еще слишком живо в уме Этели, чтобы она забыла имя Левина Кнуда. «Левин Кнуд?» — повторила она. «Мне кажется, батюшка больше всех любит и уважает этого человека». «Как?» «Да», — продолжала молодая девушка. «Этого Левина Кнуда с жаром защищал 3-го дня батюшка против наветов дронгеймского губернатора». При этих словах удивление незнакомки удвоилось. «Против дронгеймского губернатора? Не издевайтесь надо мной, моя милая. Я пришла сюда для вашей же пользы. Не может быть, чтобы отец ваш защищал генерала Левина Кнуда от наветов дронгеймского губернатора». «Генерала? Мне кажется, капитана Левина Кнуда. Ах, нет, ваша правда. Мой отец, — продолжала Этель, — показал столько же любви к этому генералу Левину Кнуду, сколько ненависти к дронгеймскому губернатору». «Вот еще странная тайна», — подумала бледная высокая женщина, любопытство которой росло с каждой минутой. «Милое дитя, что же произошло между вашим отцом и дронгеймским губернатором?» Эти вопросы утомили бедную девушку, и она пристально посмотрела на незнакомку. «Разве я преступница, что вы допрашиваете меня таким образом?» Этот простой вопрос, по-видимому, смутил незнакомку, которая почувствовала, что коварство изменило ей. Тем не менее, она продолжала слегка обиженным тоном. «Вы бы не сказали мне этого, если бы знали, для чего и для кого пришла я сюда». «Как?» — вскричала Этель. «Вы от него? Вы принесли мне весточку от...» Вся кровь бросилась ей в лицо. Сердце ее сильно забилось в груди, волнуемой нетерпением и беспокойством. «От кого?» — спросила незнакомка. Молодая девушка не решилась произнести имя своего возлюбленного. В глазах незнакомки приметила она блеск мрачной, как бы адской радости, и сказала печально: «Так вы его не знаете?» Выражение обманутого ожидания второй раз появилось на ласковом лице посетительницы. «Бедная девушка! Чем могу я помочь вам?» Этель не слушала ее. Мысли увлекли ее в северные горы за отважным путешественником. Голова ее поникла на грудь, руки невольно скрестились. «Надеется ли ваш батюшка выйти когда-нибудь из этой тюрьмы?» Она дважды повторила этот вопрос, пока Этель вышла из задумчивости. «Да», — ответила она. Слезы навернулись на ее глазах. Глаза незнакомки сверкнули при этом ответе. «Надеется, говорите вы? Как? Каким образом? Когда?» «Он надеется, что смерть освободит его из тюрьмы». Иной раз простота юной невинной души оказывается настолько могущественной, что разрушает хитросплетение заматерелого в коварстве сердца. Мысль эта, должно быть, пришла на ум незнакомке, которая вдруг изменилась в лице и, положив свою холодную руку на плечо Этели, сказала почти чистосердечно: «Послушайте, знаете ли вы, что жизни у вашего отца грозит новая опасность, что его подозревают как подстрекателя в мятеже северных рудокопов?» Этель не поняла этого вопроса и с удивлением устремила свои большие и черные глаза на незнакомку. «Что вы хотите сказать? Я говорю, что ваш отец составил заговор против правительства, что его виновность почти дознана, что его преступление влечет за собою смертную казнь». «Смертную казнь? Преступление?» — вскричала несчастная девушка. «Преступление и смертная казнь!» — торжественно повторила незнакомка. «Мой отец!» — вскричала Этель. «Мой несчастный, благородный отец! который проводит целые дни, слушая, как я читаю ему Эдду и Евангелие, он заговорщик? Что он вам сделал? Не смотрите на меня таким образом. Повторяю вам, я не из числа ваших врагов. Я только предупреждаю вас, что вашего отца подозревают в тяжком преступлении. Быть может, вместо ненависти я скорее заслуживаю благодарности. Этот упрек тронул Этель. О, сударыня, простите меня. До сих пор мы не встречали ни одного живого существа, которое бы не относилось к нам враждебно. Простите меня, если я не доверяла вам. Незнакомка улыбнулась. Как, дитя мое, до сих пор вы не встречали еще ни одного дружеского существа? Щеки Этели вспыхнули румянцем. Одну минуту она колебалась в нерешимости. «Да, Богу известно, что мы нашли только одного друга». «Одного?» — поспешно спросила незнакомка. «Прошу вас, назовите мне его. Вы не знаете, как это важно. Для спасения вашего батюшки. Кто этот друг?» «Не знаю», — сказала Этель. Незнакомка побледнела. «Вы насмехаетесь надо мной, между тем, как я хочу вам помочь? Подумайте, дело идет о жизни вашего отца. Кто он? Скажите мне, кто этот друг, о котором вы мне говорили?» «Бог мне свидетель, сударыня, что я знаю только его имя. Ординер». Этель произнесла эти слова с таким затруднением, которое испытываем мы, открывая постороннему человеку священное имя, пробуждающие в нас самые отрадные воспоминания. «Ординер! Ординер!» — странным волнением повторила незнакомка, конвульсивно теребя белые кружева своего покрывала. «А как зовут его отца?» — спросила она, запинаясь. «Не знаю», — ответила молодая девушка. «Что мне за дело до его семьи и отца?» «Ординер, сударыня, самый благородный человек в мире!» Увы, тон этих слов открыл сердечную тайну Этели. Незнакомка приняла спокойную, важную осанку и спросила, устремив на молодую девушку, пристальный взгляд. «Слышали вы о скорой свадьбе сына вице-короля с дочерью нынешнего великого канцлера, графа Алефельда?» Она принуждена была повторить свой вопрос, чтобы привлечь на него внимание Этели, мысли которой блуждали вдали. «Кажется, слышала». Ее спокойствие и равнодушие, по-видимому, до нельзя поразили незнакомку. «Ну, что же вы думаете об этом союзе?» Невозможно было приметить хотя бы малейшую перемену во взорах Этели, когда она ответила. «По правде сказать, ничего. Дай бог, чтобы союз их оказался счастливым». «Но ведь граф Гульденлью и граф Алефельд — родители помолвленных, заклятые враги вашего отца». «Все же я желаю счастья их детям», — тихо повторила Этель. «Мне пришло в голову», — продолжала коварная незнакомка, «так как жизнь вашего отца находится в опасности, вы могли бы по случаю предстоящего брака просить помилования у сына вице-короля». «Бог наградит вас за вашу добрую заботливость, сударыня. Но разве просьба моя дойдет до сына вице-короля?» Искренне простодушие этих слов до такой степени поразило незнакомку, что та вскрикнула с изумлением. «Как? Разве вы его не знаете?» «Этого вельможу?» — удивилась Этель. «Вы забываете, что до сих пор я не делала шагу из этой крепости». «Это правда», — пробормотала сквозь зубы незнакомка. «Что же лгал мне этот выживший из ума Левин? Очевидно, она не знает его». «Однако это немыслимая вещь», — продолжала она громким голосом. «Вы должны были видеть сына вице-короля. Он был здесь». «Может быть, сударыня, но из всех приходивших сюда я не знаю никого, кроме моего ординера». «Вашего ординера!» — перебила незнакомка и продолжала, как бы не примечая смущения Этели. «Знаете вы молодого человека с благородной открытой физиономией, стройным станом, с важной твердой поступью? Взор его величествен и благосклонен, Лицо нежное, как у молодой девушки, волосы каштановые. «Ах!» — вскричала несчастная Этель. «Это он! Это жених мой, мой обожаемый ординер! Не слыхали ли вы о нем чего? Где вы встретились с ним? Не правда ли он сказал вам, что удостоил меня своей любовью? Говорил вам, как горячо я люблю его? Увы, у несчастной узницы нет другого утешения в этом мире. Великодушный друг, нет еще недели, как стоял он на этом самом месте, в зеленом плаще, под которым билось его благородное сердце, с черным пером, так красиво развивавшимся над его прекрасным челом». Этель вдруг замолчала. Она приметила, что незнакомка дрожит, бледнеет и краснеет, и, наконец, услышала эти безжалостные слова. «Несчастная! Ты любишь ординера Гульденлил, жениха Ульрики Алефельд, сына смертельного врага твоего отца, вице-короля Норвегии!» Этель упала без чувств.